Ныне. Опыты с инопланетянами. Продолжение. «Ты убил маму?» — потрясенно переспрашиваю я. Так совсем не полагается. Гордон ссутулился на постели, обхватил голову руками. «Ты убил маму?» — подсказываю я. Он смотрит на меня. В темноте глаза у него как черные дыры. Он открывает рот, еще одна черная дыра. Встряхивается, как пес, собирается. Ну, я хотел сказать... Он запинается, явственно берет себя в руки. Я хотел сказать, что убил ее душу. Он пожимает плечами. Хотел ее настоящую, а когда получил, захотел, чтобы она изменилась. Старые сказочки. Это мы уже знаем. Но сегодня я больше ничего не добьюсь. Гордон похлопывает меня по ноге через покрывало. Прости, что разбудил, старушка. И вновь растворяется в ночи. Пес провожает его до двери и с бесконечно горестным вздохом хлопается на пороге.